Глава 14. Кое-что о ночлегах в проклятых замках. Памятуя о том, что наш неведомый враг невероятно ловок, мы расположились на повороте канала, там, где он почти под прямым углом заворачивал к перешейку. Если таинственный акробат-ниндзя умеет лазить по стенам с такой же легкостью, как и по деревьям, то здесь ему ничто не обломится. От нашей стоянки до угловой башни 40 метров. Воины натаскали обгорелого дерева из замка. Используя его, укрепили ограждение из рогаток и кольев с двух сторон от лагеря, а с остальных нас защищала вода под приблизительно 3-метровым скальным обрывом. Если кто-то решится нанести нам ночной визит с недобрыми намерениями, ему придется атаковать нас со стороны перешейка или вдоль длинной замковой стены. И в том и в другом случае противнику придется двигаться по узкой полосе, насыщенной рогатками, кольями и ямами. Не имея ночного зрения, быстро там продвигаться можно, но недолго. В лучшем случае переломаешь ноги. Рассевшись вокруг огромного костра, мы поужинали похлебкой, приготовленной из крупы и парочки диких уток, подстреленных люком на берегу озера. Работая ложкой, я унюхал знакомый аромат. Так пахла та трава, что хранилась в винном погребе. На мой вопрос Тук ответил, что это здешняя ценная специя. Помимо кулинарии, ее еще используют для окуривания винных бочек. Так что находка не бесполезная. К сожалению, продовольствия в подвалах солдаты не нашли. Хотя оставалась надежда, что оно, возможно, обнаружится в других подземельях. Мы не смогли исследовать все уголки Мальрока из-за сильных разрушений. За едой народ вовсю трепался, а я грел уши, помалкивая. Интересно было узнать мнение вояк по поводу замка и перспектив его восстановления. Людям Мальрок понравился. Даже самый плохой солдат хоть немного в фортификации разбирается, а плохих здесь не было. Богатые окрестности понравились еще больше. Все как один считали, что искать другое место смысла нет. Раз самое богатое баронство Мальрока располагалось именно здесь, то и нам тут не грех остановиться. Единственное, что смущало всех без исключения, дурная слава Мальрока и зловещие следы недавней зачистки. Истерзанные тела в железных клетках, гарь и пепел, кровь на стенах. В исполинском кострище под восточной стеной нашлись многочисленные обгорелые кости и детали амуниции. Некоторых из этих людей сожгли прямо в доспехах. Солдаты, жадные до трофеев, отказаться от столь дорогих вещей могли лишь в одном случае. Они были надеты на тела перерожденных. В силу здешних суеверий такие предметы не пользовались спросом у мародеров. В принципе, учитывая живучесть тварей, даже самый крепкий панцирь в процессе убиения владельца мог получить столь серьезные повреждения, что самые жадные жабы начнут воротить от него нос, так что в обычае присутствует разумное зерно. С другой стороны, трудно рубить труп, закованный в металл. Топоры иззубришь, да и нелогично. Хотя в этом мире люди не всегда действуют логично. Как и в моем. В целом, несмотря на мрачный ореол места, никто не возражал против идеи здесь обосноваться. Значит, по возвращении в лагерь мне не придется подавлять зарождающегося бунта. А то, признаться, беспокоился сильно, что люди в штыки воспримут саму идею поселиться в проклятом замке. С другой стороны, после потери группы разведчиков, даже самой мнительной бабе захочется обосноваться в надежнейшем месте Межгорья. А лучше Мальрока мы пока что ничего не нашли. Да и вряд ли найдем. Проснувшись, я не сразу понял, что не сплю. Происходившее походило на приснившийся кошмар. Чьи-то руки с невероятной силой обхватили мое тело, и крепко зажали рот. Они уверенно тащили куда-то, а я мог лишь бороздить землю каблуками. Вырваться из этого сложного захвата было невозможно. «Это называется приплыли. Меня похищают из охраняемого лагеря перед носом у двух дюжин профессиональных воинов, а я даже пискнуть не могу!» И вдруг уши уловили божественный звук. Зеленый, ночевавший на бревнышке баррикады, захлопал крыльями и тревожно заорал: «Караул! Честного человека грабят!» Не совсем, конечно, в тему, но тревогу все же поднял. Зазвенела амуниция, кто-то выругался, звякнул чем-то железным. Мой похититель заторопился, рванулся, ослабил хватку. Едва рот немного освободился, я сдавленно выкрикнул: «Тревога! Да бейте же его!» В следующий миг земля ушла из-под ног, и я после короткого полета рухнул в канал. При падении похититель и вовсе разжал хватку, лишь моя правая ладонь осталась в его лапе. Еще не вынырнув, я вытащил из-за голенища нож, от души полоснул по вражеской конечности, но высвободиться не смог. Едва вырвавшись на поверхность, заработал удар по макушке, от которого потемнело в глазах. А потом нож пришлось выпустить. Этот гад мне чуть руку не раздавил. Я не прекращал попыток сопротивления, но тщетно. Это все равно, что голыми руками с экскаватором драться. Обе моих ладони стиснула лапа неведомого врага, и при этом он легко плыл куда-то по каналу, буксируя меня, будто баржу. Темень кромешная. Низкие тучи закрыли небо, да еще и дождик мелкий срывался. Рассмотреть противника я не мог. Просто темная фигура, вроде вполне человеческая. Но у человека не бывает такой силищи. Если это перерожденный, то что его делает таким могучим? Загадочное темное или черное сердце? Так у меня оно тоже установлено. Почему же я в сравнении с ним будто рахит на фоне тяжелоатлета? Но рассуждения эти к положительным сдвигам не приводили. Сопротивляться не получалось. Ноги уперлись в дно. Заскребли по камням. Похититель вздернул меня. Потащил по мелководью к темнеющему берегу. Мы, оказывается, успели добраться до озера. Вытащив меня на сушу, неведомый здоровяк отобрал меч, не вынимая его из ножен. Отбросил в сторону, после чего отпустил меня, оставшись стоять на месте. Наверное, думал, что без оружия я не опасен, и решил расслабиться. Мне действительно не улыбалось воевать против такого монстра голыми руками. Но это дело можно поправить. Всем своим видом показывая, что сильно оглушен тем ударом по голове и вымотан морской прогулкой, я, пошатнувшись, припал на колено, ухватил увесистый окатанный булыжник, резво развернувшись, запустил его в широкую морду похитителя. Тот так и стоял на урезе воды, в шагах в трех позади. Промахнуться было трудно. Я не промахнулся. Но враг успел среагировать, отклонился. Недостаточно резво, камень все же зацепил вскользь. Не давая ему времени опомниться, продолжая разворот, я уперся руками в землю и от души заехал ему распрямившейся ногой по голени. Такой подсечкой слона можно с ног сбить. Но этот бугай, похоже, в землю врос. Я чуть не заорал от боли. Показалось, что поломал подъем стопы. Видимо, конечности до сих пор не до конца оправились от инквизиторских шалостей. Громила нагнулся, протягивая лапы. Или, как прежде, скрутить собрался, или всерьез покарать. Я, плюхнувшись на спину снизу вверх, впечатал ему пяткой в нос. Тут же выяснилось, что немотой похититель не страдает. Охнул он весьма жалостливо, отшатнулся, попятился назад, сжимая ладонями свой пострадавший пятачок. Новым ударом я его подловил на отходе, той же пяткой заехал по коленке опорной ноги. Нет, в землю этот человек-ослон не врос, хотя и укоренился прилично. Упал не подрубленным деревом, а пытаясь до последнего удержать равновесие. Скочив, я размахнулся увесистым камнем, намереваясь развить успех. Ведь бить лежачего противника гораздо удобнее, чем стоящего. Неблагородно, конечно, но нам-то, плебеям, что с этого? Увы, продолжить мне не дали. Приятный женский голос, не испорченный даже грубым приказным тоном, громко произнес: «Стоять! Или я тебе стрелу в спину выпущу!» Замерев на месте, я резво размышлял, что мне следует делать. Продолжить начатое. Прыгнуть в воду, пытаясь на мелководье спастись от стрелкового оружия. Или развернуться для ознакомления с новым действующим лицом. Между тем, инициатива стремительно уходила из рук. Поверженный противник поднялся и с недовольным сопением вывернул мне руку, заставив отпустить камень. К моему удивлению, только сейчас я понял, что ростом тот на полголовы ниже, и даже то, что в плечах пошире, не тешило самолюбие. «Меня утащил какой-то коротышка!» Все тот же голос уверенно заявил: «Шобо, тащи его к ним! А ты не вздумай шутить! От наших стрел убежать не сможешь!» «От наших? Получается, их несколько? Или это сладкоголосая особа блефует?» Обернулся, подталкиваемый коротышкой в спину, зашагал к береговому обрыву. На его темном фоне с трудом различил три фигуры. Одна невысокая и стройная, две другие весьма солидные. В руках у парочки впрямь длинные луки. «Куда же меня угораздило попасть?» Судя по силе коротышки, это вряд ли нормальный человек. С другой стороны, я его сумел немного потрепать без оружия. Если вспомнить Йену, то у меня и одного шанса на миллион против таких, как она, не будет в подобной ситуации. Или это какой-то неполноценный темный? Разное с ними бывает. В свое время я упокоил сразу парочку в бою у Брода. Хоть и сам выжил при этом лишь частично, но их прикончить успел. Женский голос. Эх, как же плохо, что темень кромешная. Небо в тучах, ни лун, ни звезд. Очень хочется взглянуть на ее волосы. Если они рыжие, то я влип еще круче, чем предполагал. Рыжая смерть. Запомнился рассказ солдата про эту змеюку. Уж она-то наверняка полноценная, перерожденная, не слабее Йены. Не доведется мне обживать Мальрок. От таких серьезных личностей живым не уйти. Коротышка довел до обрыва, где обнаружилась узкая тропинка, судя по ступеням, рукотворная. Днем, когда с противоположного берега канала рассматривал окрестности, заметить ее не смог. Видимо, так ловко вписано в пейзаж, что взглядом за нее не зацепишься. Значит, мои похитители хорошо знают эту местность, раз в темноте нашли потайную тропку. А кто может знать окрестности лучше хозяев? Уж не занесло ли меня к последним представителям династии Мальроков? Закричать? А смысл? Мой отряд остался на другом берегу канала. Лодка там есть лишь у причала, причем маленькая. А бегать по суше через перешеек долго. С другой стороны, от перерожденных мне в любом случае ничего хорошего не обломится. Так что задерживаться здесь строго противопоказано. Чем раньше распрощаюсь, тем лучше. Да только как сбежишь, если их четверо? С луками наготове и киборгом-коротышкой? А я после неудачной подсечки еще и хромаю теперь. Где-то по правую руку тянется канал. До него отсюда рукой подать. за такое время далеко меня утащить не могли. Вряд ли больше полусотни метров. Если резко рвануть, то секунд за 7-8 можно добраться и сигануть вниз. Там, если что, буду нырять и плыть под водой, пока не доберусь до поворота, или под обрыв спрячусь, чтобы сверху стрелами не достали. Правда, их молчаливый бугай, наверное, тоже за мной прыгнет. А там у него все козыри. Камней не найти, и хитрых приемов в воде не продемонстрируешь. За размышлениями время тянулось быстро. Не успел опомниться, как оказался на вершине берегового обрыва. Здесь приуныл еще больше. Нас дожидались еще 4 мрачные фигуры с луками в руках. На фоне неба их силуэты я разглядел еще с последних ступеней. Мне и до этого в драке ничего не светило. А уж при таком количестве противников... Дан, если выживешь, немедленно изучи какое-нибудь секретное кунг-фу, чтобы не оставаться дураком в подобных ситуациях. Кунг-фу пока в загашнике-то не было. Земной опыт занятий спортом и короткий тренинг перед заброской позволяли сделать вывод, что единственный способ выбраться из этого положения, если не победителем, то хотя бы не инвалидом первой группы, называется «очень быстрый бег». Увы, местность наверху ровная. Луки эти ребята держат умеючи, а еще коротышка в затылок дышит, контролируя каждое движение. Не разгонишься при таких стартовых условиях. Далеко справа донеслись крики команд. Там мои вояки суетятся. Не помогут они сейчас. Между нами глубокий канал с отвесными обрывами берегов. Придется рассчитывать только на себя. Кунг-фу нет, оружия тоже нет, но зато есть 8 противников, вооруженных и опасных. Что мне остается? Да ничего. Разве что попробовать заговорить их до смерти, чем я и занялся. Преодолев последнюю ступеньку, вежливо поклонился новой четверке, спокойно произнес: «Добрый вечер, или вернее ночь». Не получив ответа, уточнил: «У вас коллективный обет молчания, или я попал на сборище глухонемых?» «Да ты, похоже, не солдат, а шут из ярмарочного балагана», — заметила девушка, шедшая за коротышкой-мутантом. «Ни то, ни другое», — возразил я, внутренне порадовавшись, хоть какой-то диалог намечается. «Не расстраивайтесь. Я прощаю вам вашу ошибку. В этой глуши, наверное, ярмарки проводятся нечасто. А вы, судя по голосу, не совсем уж древняя старуха и, вероятно, не имели возможности посещать утонченные заведения вроде балагана. Жизнь среди нечищенных коровников тоже прекрасна по-своему, но творческие натуры в навозе не водятся, так что шутов вы не встречали. Оттого и заблуждаетесь». «Леди, позвольте, я его убью», — хрипло отрешенным голосом профессионального потребителя марихуаны попросил один из лучников. «Угроза меня не испугала. Если сразу не убили, значит, для чего-то я им нужен живой». Но провоцировать скандал постеснялся. Вдруг ребятки нервные. И вообще, для перерожденных они подозрительно эмоциональны. Если вспомнить Йену, та хоть и сумела замаскировать свою сущность, вечно была тихой, бесцветной, скучной. Даже соблазняла она меня скучно. Демы? Все, что мне о демах приходилось слышать до этого, заставляло мечтать, чтобы это оказались кто угодно, лишь бы не они. «Ты даже для шута слишком смешной», — вынесла свой вердикт девушка и ледяным голосом порадовала: «Я понимаю, что ты не рядовой, раз командуешь отрядом. Но я буду называть тебя солдатом. Мне так удобнее. И мне очень жаль ваш несчастный отряд. Видимо, вы совсем обнищали, раз командир носит рваные штаны. Что, полоса неудач? Ну так радуйся, солдат. Сегодня тебе повезло. Ты не умрешь. Благодарю за хорошее известие. Рыдаю от свалившегося счастья. А на завтра у нас какие планы? Леди, позвольте, я с ним кое-что сделаю, после чего он будет жить, но радоваться жизни уже не сможет. Вот же гад неугомонный. Ему бы в Инквизиции служить, а не шататься ночами возле почти что моего замка. И вообще, зачем я так упорно их провоцирую? Сам не знаю, но почему-то абсолютно уверен, ничего плохого мне здесь не грозит. Бывают иногда предчувствия, которым веришь абсолютно. Вот и сейчас у меня такое. Он того не стоит. Голос ледяной, но слова какие хорошие. Хоть бери и телефон у такой умницы выпрашивай. Больше не будет смертей. Вы слишком долго здесь задержались. Армия ушла без вас. Идите следом и не задерживайтесь. Не все здесь такие добрые, как мы. Уходи, солдат, и забирай своих. И никогда не возвращайся. Скажи своим, кто вернется, тот умрет. Сказав это, девушка развернулась, зашагала куда-то вдоль обрыва. За ней, будто утята за мамочкой, потянулись остальные. Сказать, что я сильно удивился, это ничего не сказать. Но слова, которые крикнул вслед, произнес уверенным голосом. «Эй, ты плохо слушала! Я не солдат!» «Уходи, шут балаганный, и забирай своих неумех! Им холодно на земле лежать! И не возвращайся больше! Земля Мальрока — это смерть для ортанцев!» Ответила она уже издали. Негромко, но слышно каждое слово. У нее отличная дикция. «Оригинально!» Не выдержав, ущипнул себя за руку. «Больно! Я не сплю!» «Тогда что за бред?» «Выкрали из лагеря, протащили по грязному каналу, сказали пару ласковых слов и даже, не выбив для закрепления усвоенного материала немножко зубов, оставили скучать на пустынном берегу». Под ногами что-то шевельнулось, глухо промычав. Подпрыгнув от неожиданности, я отскочил, присел, поднял камень, приготовился к новой серии неприятностей, но никто и не думал меня трогать. Все тихо, спокойно, лишь на земле слабо шевелится что-то длинное. Проклятая темнота. Не сразу понял, что это человек. Подошел, присел. Не просто человек, а человек связанный. И, судя по новой порции мычания, с кляпом во рту. Вытащить, что ли? Неизвестный, едва обретя способность издавать членораздельные звуки, тут же доложил. «Сэр-страж, пожалуйста, освободите остальных. Нас били крепко. Если им носы закуприло кровью засохшей, то задохнуться могут. Что-то они тихо очень лежат». «Ты кто? Откуда знаешь меня?» «Я Грюнс, латник из отряда сержанта Дирпса». В принципе, я и сам уже понял, кто передо мной, и вопросы задал скорее инстинктивно, чем обдуманно. Вытащив кляпы у оставшихся двух солдат, я не стал разрезать веревок. Во-первых, нечем. Во-вторых, не стоит с этим торопиться. Я сейчас ничего не понимал. И уж, конечно, не мог доверять внезапно обнаружившимся разведчикам, практически подаренным мне похитителями. Самое время отправиться к каналу и покричать моим людям. Они, наверное, очень по мне соскучились. Зеленый был недоволен. Птиц, при всех своих странностях, обладал всеми признаками нормального пернатого. В частности, ночью он предпочитал спать и очень не любил, когда его сон прерывали. Вот и сейчас, неодобрительно косясь на связанных латников, он поочередно прищуривал глаза, склонял голову набок взъерошивал перья и мрачно сопел. Солдаты, подсвечивая факелами, перетаптывались с ноги на ногу, ожидая моего вердикта. То, что товарищи их нашлись живыми, это, конечно, очень замечательно, но лишь при одном условии. Они должны остаться прежними. А в пограничье плен – это всегда подозрительно. Откуда знать, кто сейчас затаился в шкуре найденных разведчиков? Перерожденные маскироваться умели. Вспомнить ту же Йену? Она несколько месяцев успешно морочила головы опытным ребяткам. Даже подозрительный Конфидус ее не раскусил. Не было никаких примет, позволявших определить, что человек изменен. Точнее, была одна. В теле темного зачастую имеется нечто новое. Непонятная штука, местными называемая «темное сердце». Видел я его лишь однажды. Какая-то спутанно-волокнистая масса из обрезков проволоки разного диаметра. На кровяной насос вообще не похоже. Так что название, очевидно, выбрано из соображений поэтичности, а не по физиологическим соображениям. Встречается такой девайс только в телах тварей, причем далеко не всех, и успешно используется в местной медицине. Тому свидетельство мои затянувшиеся смертельные раны и быстро восстановившиеся после пыток ноги. И чем темнее сердце, тем оно почему-то ценнее. И есть лишь один способ узнать, имеется ли оно в человеке. Надо вскрыть ему грудную клетку. Других методов вроде бы не существует, если не вспоминать маловразумительных слухов о тайных способностях инквизиторов. С учетом местного уровня медицины, в случае необоснованных обвинений, подозреваемый при таком методе дознания может быть оправдан, но выжить, увы, не получится. Немножко я неправильно выразился. У простых людей нет других способов. У стражей полуденных он есть. И даже у стража самозванца имеется. Этот способ сидит сейчас у меня на запястье и неодобрительно изучает связанных латников. Вид у зеленого нерадостный, но не шипит и не раздувается угрожающе. Ему просто спать хочется, и птиц не может дождаться, когда же, наконец, его оставят в покое. Нет, даже в случае с очень хитрой Йеной он всегда нервничал при ее приближении. А уж нашествие тварей попугай всегда засекал заранее, если трезв был. Раздувался, становясь в 3 раза больше обычного. До сих пор не пойму, с какой целью он это делал. Может, надеется погонь своим грозным видом запугать? «Развяжите их, они в порядке», — разрешил я, устав таращиться на зеленого. «Вы уверены?» — настороженно уточнил Мирул. «Да, в ваших товарищах нет зла». Напряжение, сковывавшее всех, тут же спало. Воины загомонили разом, одновременно мешая друг другу, бросились развязывать разведчиков. Те были рады еще больше. Небось, о многом передумали, пока их волокли в лагерь, а потом держали перед раздраженным попугаем. Малейший шик вредной птицы и все. Никто даже не станет разбираться. В таких судах не бывает апелляций. Голову с плеч, тело на куски, куски в огонь. И даже если в груди не найдется ничего постороннего, никому это не поставит вину. Вердикт пернатого детектора обсуждению не подлежит. Ткнув пальцем в Грюнса, обнимавшегося с Мирулом, я описал его биографию на час вперед. Умыться, замазать раны, пожрать и ко мне на разговор. «Ты уверен?» «И в первом, и во втором отряде были твари поганые», — уточнил я. Латник, перекрестившись по-местному, истово выдохнул. «Да, сэр, страж!» «Хотя я ни в чем уже не уверен полностью после всего, что было. Но разве это не твари? С виду человек обычный, разве что низкий, и шея такая короткая, что голова прямиком из плеч растет. И плечи очень широкие, глаза маленькие, черные, в одну точку таращатся всегда, и никак с ними взглядом не встретиться. Одежда у них есть, но странная. Юбка кожаная с прорезями по бокам, и жилетка тоже кожаная. Но материал чудной, будто рыбья кожа. Сильные, как быки. Меня, когда на нас напали, этот малец будто куклу детскую озимь швырнул. По деревьям бегают, как мы по земле. На самую отвесную скалу легко вскарабкиваются. Раненого на плечах тащил, будто хворостину, даже не запыхался за весь путь. В итоге помирать тот начал у него на плечах. И молчат они. Ни слова никогда не слышал. Сэр-страж, не бывает таких людей. Твари это. Поганые твари. Выходит, остальные демами были, раз с тварями совместно действуют. Не знаю я. Но выходит, что демы? Твари их приказы выполняли. Сам слышал, как эту, что вас притащила, рыжая смерть натаскивала. Объясняла, что и как делать. Это рыжая. Она человек? А кто их демов поймет? Хорошо бы ножом под ребрами поковыряться, проверить. Да только где же ее сыщешь теперь? Ох! Видели бы вы, какими тропами нас водили. Через что пробираться приходилось. Гады знают тут каждую веточку и лист на дереве. А леса здесь такие. А горы какие. Нет, сэр-страж, не поймать нам их там. Тут по уму. Сперва разведку надо проводить не одну неделю большими отрядами со следопытами хорошими, а затем крепко обкладывать их стоянки по следам, найденным тройной цепью, и давить со всех сторон. А если выскользнут, то висеть на хвосте, не давая передыху. Давить, давить и давить, не давать ни мига на передышку. Но сил на такое много надо, потому что если не хватит, то не они, а мы обессилием от такого. Этим тварям здесь легче, чем нам. Они у себя дома, а мы здесь чужие и знать ничего не знаем. Ладно, Грюнс, тебе надо отдохнуть. Иди. С рассветом мы выступаем. Постарайся хоть немного выспаться. Оставшись у костра один, я подбросил дровишек и, уставившись в огонь, задумался. Рассказ латника оказался не слишком длинным, но странностей в нем было немало. Как мы и предполагали, на их лагерь напало около полутора десятков врагов. Причем один из них действительно был настолько силен и ловок, что сумел добраться до часового по деревьям. Тот самый коренастый коротышка, что меня умыкнул. Или не тот же? А такой же, как понимаю, их у врагов имелось как минимум два. Затем выживших разведчиков связали, и потянулась долгая дорога. Их отряд несколько раз встречался с другими группами, разделялся, менял направление движения, и все эти маневры Люк прозевал. Позор ему, как следопыту. Или противник слишком хитер для него оказался, или мы слишком торопились. Из обрывков разговоров Грюнс вроде бы понял, что враги намеревались заманить преследователей в ловушку. Подозреваю, речь шла не о той палке в кустах, а о чем-то гораздо более обстоятельном. С пленниками похитители не общались, только били от души, при этом угрожая нехорошими вещами, ожидающими латников в ближайшем будущем. Затем, уже вечером, их оставили вблизи вершины одного из окрестных холмов. Там, в зарослях непролазных кустарников, имелась маленькая полянка с парочкой шалашей. С солдатами осталось пара часовых, а остальные демы куда-то ушли. Затем началось непонятное. уже в темноте на лагерь напали. Латники поначалу обрадовались, решив, что мы подоспели. Но радость оказалась преждевременной. Это оказались опять демы, однако уже другой отряд. У них тоже имелся плечистый коротышка, мастерски решавший абсолютно все вопросы с помощью грубой физической силы. Командовала ими, судя по внешности, та самая рыжая смерть. Грюнс божился, что более рыжей стервы ни разу в жизни не встречал. Обезоружив и связав охранников, новые похитители потащили латников вниз, в сторону Мальрока. В дороге с пленниками не слишком церемонились, но били уже не так старательно, как в первом отряде демов. И еще. Этих было поменьше. Грюнс насчитал 6 мужчин, 1 монстра-коротышку и рыжую. В принципе, я видел столько же. Дальше его рассказ был неинтересен. Латников оставили возле берегового обрыва под присмотром 4 лучников, а потом я и сам все знаю, потому что там оказался. И что у нас получается? А хрен его знает что. Про странных коротышек никто из моих солдат никогда ничего не слышал. Хотя это не показатель. В вопросах разнообразия юнитов местная погонь не отличается консервативностью. Новшества появляются частенько. Про демов, которые бьют друг друга, никто тем более не слышал. По всеобщему мнению, в их безбожном обществе процветают мир и полная любовь к ближнему, при условии, что ближний тот же дем. Да и, судя по описанию, здешние предатели человечества какие-то на себя не похожие. Одеты кто во что гораст. Вооружены плохо и разношерстно. Доспехов мало, а хороших и вовсе не видели. Больше на шайку дезертиров похоже. Настоящие демы не такие. Флотилии их галер непобедимы. Их десант, обрушивающийся на цивилизованные побережья, наводит ужас на профессиональные армии. Воины, закованные в стальную броню отменного качества, с оружием ей под стать, вышкаленные, безжалостные, сильные, сытые, уверенные в себе. А здесь по кустам прячутся какие-то голодные оборванцы. Странно все это. Блин, и спросить не у кого. Хоть попугая буди. Правда, не ответит он мне ничего, просто обматерит 7 этажей. Не любит зеленый, когда ему спать не дают. А уж 2 раз за ночь лучше с ним не связываться. Попугай, будто прочитав мои мысли, лениво хлопнул крыльями, потянулся, сонно пробормотал. «С утра тяпнем и по бабам, а сейчас спать давай». «Хорошая идея, зеленый. Сейчас. Только 2 слов. Надо мысли перед сном успокоить». Продолжение отчета добровольца номер 9. 16-й день после побега из Застенка. По-прежнему не установил, сколько времени провел в гостях у инквизиторов. Но по всему выходит, что порядка 1 месяца. Странно. Мне казалось, что не меньше 1 года. Хотя все в мире относительно. Это вроде еще Эйнштейн доказал. К примеру, в общественном туалете для того, кто блаженствует в кабинке, и для того, кто, переступая с ноги на ногу, притоптывает в ожидании освобождения помещения, время тянется с разной скоростью. Чего это меня на теорию потянуло? Наверное, из-за новой порции загадок. «Ваня, поздравьте меня. Похоже, я в ближайшее время обзаведусь собственным замком. Дворец моей мечты. Сплошные плюсы. Из минусов могу лишь отметить то, что его стены пропитаны свинцом. Это вроде бы вредно для здоровья. Хотя, если честно, здешняя жизнь настолько вредна, что вряд ли здесь кто-то за всю историю помер от отравления свинцом. Железо убивает гораздо быстрее. Есть в моем замке и другие мелкие недостатки. К примеру, он сгорел и трупами завален. Но это так, легкие царапины на сверкающем корпусе идеального лимузина. Знаете, я начал всерьез скучать по земле. А в тех книжках, что вы мне давали, никто по ней не скучал. Да оно и понятно. Из трех героев там четверо были алкоголиками, а пятеро ботаниками-неудачниками. Попав в другой мир, они экстренно становились королями, архимагами, аристократами и полководцами. Перед ними распахивались двери спален самых сексуальных, прекрасных и неприступных принцесс. От их рук гибли жуткие злодеи и даже армии злодеев. Их сокровищницы ломились от бриллиантов размером с астраханский арбуз. Двумя ударами молота они создавали смертоносные булатные клинки, при виде которых завистливо рыдали потомственные кузнецы аборигенов. О чем такой герой будет тосковать, думая про землю? О маниакально-агрессивном козле-соседе, ослужившем срочную в стройбате и каждый день устраивающем перед подъездом день десантника, отчего к лифту приходится пробираться по-пластунски короткими перебежками? О карманах, в которых настолько пусто, что штаны то и дело слизу пускают втихомолку, по причине чего с них пятна подозрительного происхождения не сходят? О щербатой клавке-давалке из 146-й квартиры, которая дает всему двору, но герою от этих щедрот и капли не достается? О руках своих кривых, которыми он не то что меч булатный выковать, батарейки в фонарике поменять не может? О пивном животе и дешевом пойле, синтезированном из шламовых отходов системы очистки канализационных стоков? О чем ему вообще тосковать? Ведь там он был отрицательной величиной, а здесь стал положительным числом, близким к бесконечности. Герой, не способный без ноутбука зашнуровать кроссовки, а без GPS-навигатора найти дорогу от дивана к сортиру, трагически заблудился в скверике перед домом и, потеряв сознание от приступа гиподинамии, попал в другой мир. Там он уже на второй день уверенно повел армию светлых сил на бой с черно-темным некромантом, держащим в заточении обворожительный гибрид светлой эльфийки и топ-модели. Путь к развязке книги непрост и пролегает через три северных полюса, четыре южных, испепеленные земли и даже, трепещите от ужаса, сам ППЦ, проклятый плутониевый центр. Армия, несмотря на отсутствие GPS-навигатора, не заблудится, герой ни в чем ни разу не ошибется, некромант будет зарублен на бис при исполнении танца с мечами, эльфийка употреблена, топ-модель тоже. Так как автор простой смертный тоже хочет кушать, то на правах рекламы в тексте дается сравнительное описание GPS-навигатора, в ходе которого на километр ниже плинтуса опускаются аналогичные модели конкурентов. О какой тоске по земле вообще может идти речь? Я не был на земле отрицательной величиной. К бесконечности, правда, тоже не приближался. Обычный человек. Было во мне и хорошее, и плохое. В чем-то я был силен, в чем-то слаб. Я любил и был любим. Получал по шее и бил сам. В деньгах не купался, но и не нищенствовал. Руки имел не золотые, но их хватало, чтобы починить кран в ванной. А зачем мне больше? Наш мир строго специализирован. Я жил так, как удобно жить в подобном мире. От меня не требовалось слишком многого за пределами тех сфер, в которых приходилось действовать всерьез. Я жил и не жаловался на жизнь. И жил бы так до сих пор, не приди тот черный день, когда мы с вами познакомились. Я понимаю, вы не виноваты ни в чем. Да и у меня не было лучшей альтернативы. Но знаете, Ваня, будь трижды проклят тот день. Я здесь уже второй месяц торчу, но до сих пор не то, что королем не стал. Я вообще никто. Кандидат в графы. Причем графство мое сродни лепрозорию на карантине. Даже похуже. Ссылки я, по сути. И бежать из нее смысла нет. Так уж получилось, что ничего хорошего такого чужака нигде не ждет. Архимагом тоже не стал. были лишь странные сны, от которых вреда оказалось больше, чем пользы, и получил регенерацию, которой не просил, хотя иначе бы просто сдох. Спальню передо мной королева распахнула. Было такое дело, признаю. Но при этом мне ничего не обломилось. Да и ее друг при этом присутствовал. И вообще, она старая и не в моем вкусе. Было еще разик. Одна девушка себя предлагала. Но не девушка это была, а чудовище. Хотя к чудовищам уже привык. Сегодня, слушая голос одной местной маньячки, даже чуток возбудился. Хороший голосок, кстати. «Не вините строго. Не извращенец я. Адреналина слишком много, плюс воздержание, плюс двери красоток почему-то не распахиваются, нарушая все законы жанра, а я человек законопослушный. Обычно. Расположено в жанре, так распахивайте бегом». Они распахивают. Вот ведь злодейки. Насчет злодеев. Парочку я действительно прикончил, как и полагается. Это даже объявили подвигом. Только почему-то никто не вспоминает, что злодеев там было 30. Остальные ведь не сами собой на тот свет отправились. Так уж принято, что все почести положено отдавать одному. Но какие в моем случае почести? Пытки? Побег через городскую клоаку, ссылка в сущую задницу. Погрязшие в своих интригах герцог и королева, которым до меня дела нет, используют как один из винтиков своей машины, создаваемой для противостояния даже не карающим, а, как подозреваю, какой-то империи соседей. Эти союзники даже не удосужились меня быстро из-за стенка вытащить. Выждали, пока я хорошенечко возненавижу инквизиторов. Чужими руками сделали из меня преданного пса. Не верю я, что были другие причины такого промедления. А теперь и вовсе бросили. Выкарабкаюсь. Будут использовать и дальше. Не выкарабкаюсь, не жалко. На земле у меня были друзья. А здесь я никому не доверяю. Любой может стать перерожденным или просто предаст. Вру. Один друг у меня все же есть. Зеленый. Комок перьев, наглости, пьянства, пошлости, искренности и благородства. Чистая душа с хитрыми, все замечающими глазами. Глаза у него сейчас просто офонаревшие. Мало того, что я спать ему не даю, так еще и устроил отчет на добрых полчаса. И ведь все равно слушает. Птицы, Ваня, живут в мире звуков. Если дорогой для них человек начал говорить, то они превращаются в слух. И как бы ни хотелось ему подремать перед рассветом, это гораздо важнее – слушает и запоминает. Каждое слово запоминает. Он здесь единственный, с кем я могу разговаривать по-русски. Оставлю я его в покое. Посплю хоть часок. Завтра трудный день, а в голове сумбур. Пока, Ваня. Небось считаешь, что твой девятый только и делает, что занимается поисками криптона? Веришь в это? Бу-га-га, Ваня. Ты жалкий, наивный лох. Ведь я лишь одним здесь занимаюсь. С самого первого дня стараюсь не сдохнуть.